Пока Игорь нарезал закуску, споласкивал и аккуратно вытирал рюмки, откупоривал бутылку, Антон вкратце пересказал ему недавние московские события. Игорь молча разлил водку по четырем рюмкам. Две накрыл ломтями хлеба, одну пододвинул Антону, последнюю взял сам. «За ребят», — сказал он. «Да будет свет к ним милостив. За Тигренка, за Андрюшку». Они выпили, не чокаясь. Антон с любопытством уставился на Игоря. Тот закашлялся, растерянно посмотрел на рюмку. «Антон, постой, водка же паленая!» «А то!» — радостно подтвердил Антон. «Самая натуральная паленая водка. Спирт, разбодяженный водой из-под крана. Специально выбирал». «Ты не поверишь? Стало трудно купить в магазине поддельную водку». «Зачем?» — воскликнул Игорь. «Как зачем? А зачем я тебе Бородинский вез? Да в любом пражском магазине я купил бы буханку черного хлеба, свежую и вкусную, и колбасу тоже, и сало. Ну, разве что с луком возиться бы пришлось». «Это что, привет с родины такой?» — все еще морщись сообразил Игорь. «Именно». «Ну уж нет, свое последнее утро я хочу встретить без головной боли», — серьезно сказал Игорь. Нахмурился, проводя рукой над бутылкой и двумя полными стопками. Жидкость на миг замерцала лимонно-желтым светом. С легкой виноватостью в голосе Игорь сообщил: «Низшая магия мне разрешена». «Тогда наливай еще». «Спешишь куда-то?» — покосившись на Антона, спросил Игорь, разлил перерожденную водку. «Нет, куда мне спешить?» — ответил Антон. «Я уж лучше с тобой посижу, поболтаю. А знаешь, зачем еще я поменял бутылку?» «Так это ты инициатор?» «Я. Семен принес правильную. А мне захотелось тебе напомнить. Не всегда в красивом сосуде хорошее содержимое». Игорь вздохнул. Лицо его потемнело. «Городецкий, не надо читать мне мораль. Я в дозоре был, когда ты еще не родился. Все понимаю. Но я виноват, и я понесу свое наказание». «Нет, ты ничего не понимаешь», — зло выкрикнул Антон. «Встал в позу, видите ли, сел в позу, точнее. Я виноват, я понесу», — передразнил он Игоря. «А нам что делать? Особенно теперь, без Тигренка и Андрея. Ты знаешь, что Гессер решил наших девочек-программисток натаскивать?» «Брось, Антон. Незаменимых иных нет. В резерве московского дозора сотни магов и волшебниц». «Да, конечно. И если свистнем, они придут. Бросят семьи, бросят работу, обычные дела. Встанут под ружье, а как же иначе? Если действующий состав дозора опозорился, опустил руки, поддался...» Игорь вздохнул. Заговорил резко и напористо, вновь становясь похожим на прежнего оперативника. «Антон, я все понимаю. Ты умный парень, и ты правильно сейчас меня злишь. Пытаешься вдохнуть волю к жизни, пытаешься убедить бороться. Но пойми одно, я действительно не хочу бороться. Я действительно считаю себя виновным. Я действительно решил уйти в никуда, в сумрак». «Почему, Игорь? Я понимаю, смерть человека всегда трагедия, тем более если по твоей вине, но ведь ты не мог предвидеть». Игорь поднял на него тяжелый взгляд, покачал головой. «Нет, Антошка, ничегошеньки ты не понимаешь. Думаешь, я из-за того казнюсь, что тот паренек утонул?» «Нет». Антон взял рюмку и залпом выпил. «Жалко мне мальчика», — продолжил Игорь, — «очень жалко. Только мне ведь всякого пришлось повидать. И было уже так, что гибли люди. По моей вине. И дети, и женщины, и старики. Тебе приходилось, к примеру, делать выбор, кому кидаться, кого спасать? Неинициированного иного или обычного человека?» «Мне приходилось». Тебе приходилось выбирать силу из толпы начисто, зная, что с 90% вероятностью два человека в толпе не выдержат и покончат с собой? Мне приходилось. Мне тоже кое-что приходилось делать, Игорь. Да, я понимаю, тот ураган. Тогда что же ты ерунду несешь? Не можешь поверить, что дело не в несчастном пареньке? Что я полюбил темную? «Не могу», — сказал Антон, — «никак не могу. Гессер тоже это сказал, но...» «Вот и поверь Гессеру», — Игорь горько улыбнулся. «Я ее люблю, Антон. И сейчас еще люблю, и буду любить. Вот в чем беда», — он взял рюмку. «Хоть на том спасибо, что ей рюмочку на столе не оставил». Антон почувствовал, как в нем закипает ярость. «Спаси...» И осекся. Невольно проследив взгляд Игоря, в шкафу за стеклом стояла среди бокалов наполовину полная рюмка с зачерствелым кусочком хлеба на ней. «Ты сдурел», — пробормотал Антон. «Совершеннейшим образом сдурел, Игорь, ты пойми, она ведьма!» «Она была ведьмой». С легкой печальной улыбкой согласился Игорь. «Она спровоцировала тебя. Ну, не зачаровала, понятно, но все равно влюбила в себя». «Нет. Она влюбилась сама. И не подозревала даже, кто я». «Хорошо. Допустим, тебе виднее. Но все равно это была провокация со стороны Завулона, который прекрасно все знал». Игорь кивнул. «Да, скорее всего». «Я много над этим думал, Антон. Видимо, и та схватка в Бутово была полностью подготовлена темными. Высшим звеном Завулона еще один-два темных. Лемешева, вероятно, знала. Эдгар и ведьмы нет». Вампиров и оборотня он даже не посчитал достойными упоминания.